У Домициана много сильных доводов в свою защиту. Но захочет ли враждебный бог их принять? А ведь каждый знает, какой мстительный этот бог Ягве, и какой грозный, и как внезапно разит его рука. В чем может упрекнуть его этот бог Ягве? Любимец Ягве, посланец Ягве Иосиф, в присутствии целого Рима нагло бросил ему в лицо свою гнусную оду о мужестве. Тот же эмиссар Ягве завязал дружеские отношения с Луцией и тем провокационно заставил ее придать в глазах людей особую значительность ему самому и его миссии. Но нежелание отомстить этим двоим побудило его, Домициана, убрать с дороги Матафия. Он не хотел наносить удар этим двоим. То, что ему все же пришлось нанести им удар, обыкновенная случайность. Одна из тех, какими сопровождается исполнение священного долга, к сожалению, возложенного на него богами. Нет! Он не питал злобы ни к Иосифу, ни к Луции. Скорее, напротив, он испытывал прямо-таки дружеские чувства к обоим. Это не он принес им несчастье. Это сделали боги. А он их друг. Он искренне желал их утешить. Однако затаенное чувство вины не покидает его. И по своему обыкновению он пытается переложить эту вину на кого-нибудь другого. С чего все началось? С того, что Нарбан представил ему двух потомков Давида. Он сделал это с определенной целью. Император не знал, какие намерения преследовал Нарбан, но одно было совершенно неоспоримо. Нарбан намеренно вложил ему в руки первое звено цепи, последним звеном которой оказалась смерть мальчика Матафия. Так что если и есть тут чья-то вина, так это вина Нарбана. Правда, доводить свою мысль до конца или делать из нее выводы, Домициан остерегался. Когда он сидел, склонившись над новощенной табличкой и думал о своем министре полиции, на табличке ни разу не появлялись буквы или слова, а неизменно только круги и завитки. И эти круги и завитки отвечали мыслям императора. Но когда он говорил о Нарбане, с другими или же с самим собой, то неизменно повторял: «Мой Нарбан, вернейший из верных». Незадолго до того, как Луция прибыла во дворец, Домициан заперся у себя в кабинете, приказав, чтобы его не беспокоили. Но Луция так настоятельно требовала допустить ее к императору немедленно, что гофмаршал Ксанфий в конце концов о ней доложил. Он ждал со страхом, что император вспыхнет гневом, но тот остался спокоен и, по-видимому, даже обрадовался встрече с супругой. Конечно, Домициан опасался, что Луция догадается об истинных обстоятельствах гибели Матафия и смерти Домитиллы. Но его Нарбан еще раз доказал свою преданность. Он поработал на славу. Наготове были безупречные свидетельские показания, подтверждающие как несчастную случайность, которая стоила Матафию жизни, так равно и убийство Домитиллы иберийскими троглодитами. И если Домициан мог оправдать себя в глазах людей, тем легче было оправдаться в собственных глазах. Матафий бесспорно повинен в государственной измене. А убрать Домитиллу, в особенности после того изменнического письма, было необходимо, если он в самом деле печется о душах мальчиков. И все же едва только к нему ворвалась Луция, рослая, взбешенная, негодующая не только всею душой, но даже каждой складкой своей одежды, вся его уверенность исчезла без следа. Всякий раз ощущал он свое бессилие перед этой женщиной. Вот и сегодня вся непоколебимость заранее припасенных доводов растаяла, как воск.